Глава 5. Страшно. Марья Афанасьевна умирала. Еще в самом начале ночи, когда по истошным Таниным воплям догадалась о случившемся, лишилась языка. Лежала на спине, хрипела, пучила глаза на потолок, а пухлые пальцы мелко-мелко перебирали край одеяла. Все что-то стряхивали, стряхивали и никак не могли стряхнуть. Из города на лучшей тройке привезли доктора. Он пощупал больную там и сям, помял, послушал через трубку, сделал укол, чтобы не задыхалась, а потом вошел в коридор, махнул рукой и сказал: «Отходит, соборовать надо». Потом сидел в гостиной, пил чай с коньяком, полголоса беседовал со Степаном Трофимовичем о видах на урожай, да раз в полчаса заглядывал в спальню, дышит ли. Марья Афанасьевна пока дышала, но все слабее и слабее, подолгу проваливаясь в забытие. Уже далеко за полночь доставили отца благочинного, подняв с постели. Он приехал встрепанный, не до конца проснувшийся, в полном облачении и со святыми дарами. Однако, когда вошел к умирающей, она открыла глаза и непримиримо замычала: «Не хочу». «Собороваться не хотите, бабуленька?» – пугливо спросил Петр Георгиевич, сильно взбудораженный драматическими событиями. Татищева едва заметно качнула головой. «А что же?» – наклонилась к ней сестра Пелагея. «Батюшку не желаете?» Та медленно смежила веки, потом снова открыла и, с трудом приподняв дрожащий палец, показала куда-то в сторону и вверх. Пелагея проследила за направлением перста. Слева и вверху ничего особенного не было. Стена, литография с видом Петербурга, портрет покойного Аполлона Николаевича, фотография преосвященного Митрофания в полном архиерейском облачении. «Вы хотите, чтобы вас владыка соборовал?» – догадалась монахиня. Генеральша снова смежила веки и палец опустила. Стало быть, так. Опять послали в Заволжск на епископское подворье и стали ждать приезда Митрофания. До утра так никто и не ложился, все разбрелись по дому. Где-то тихонько переговаривались по двое-трое, кто-то напротив тихо сидел в одиночестве. У Пелагеи не было возможности наблюдать за поведением каждого, а жаль, потому что тут могло бы многое открыться. Глядишь, убийца бедного маленького закусая себя чем-нибудь и выдал бы. Но христианский долг превыше мирских забот. И монахиня неотлучно сидела у ложа Марии Афанасьевны, читая молитвы и шепча слова утешения, которых страдальца, вернее всего, и не слышала. Лишь на рассвете Пелагея зачем-то наведалась в сад, отсутствовала с полчаса и вернулась в сильной задумчивости. Взошло солнце, стало карабкаться выше и выше, уж и полдень миновал, а преосвященного все не было. Доктор только головой качал, говорил, что больная держится из одного упрямства, вбила себе в голову во что бы то ни стало дождаться племянника и теперь ни в какую не отойдет, пока его не увидит. Приехал стряпчий Корж. Бубенцов выставил Пелагею за дверь, чтобы не мешало переписывать духовную. В свидетели призвал спасенного и Краснова. Потому что Наина Георгиевна не выходила из своей комнаты, Петр Георгиевич попросил его уволить, а Степан Трофимович лишь брезгливо поморщился. До завещания ли в такую минуту? Очень все это Пелагее не понравилось. Но сделать ничего было нельзя. Появился Донат Абрамович Сытников, но встревать в чужие семейные дела не пожелал. Пусть будет, как будет, из чего следовало, что вовсе не так уж он заинтересован в Горяевской пустоши, как мерещилась мнительной Марье Афанасьевне. Только зря бился Бубенцов над умирающей. Никакой переделки не вышло. Час спустя Корж, утирая платком пот, вышел из спальни и попросил квасу. «Нет таких обычаев, чтобы по мычанию последнюю волю угадывать», сердито объяснил он сестре Пелагеи. «Я им не шут балаганный, а член нотариальной гильдии». И велел закладывать бричку, даже обедать не пожелал. Владимир Львович выскочил за ним мрачнее тучи, догнал строптивого Корша, взял под локоть и громко что-то зашептал. Что неведомо, только Корж все равно уехал. Было слышно, как Бубенцов во дворе бешено крикнул вдогонку бричке: «Пожалеете!» Стряпчий укатил. Но взамен прибывали все новые и новые гости, прознавшие о печальном событии. Тут были и соседские помещики, и многие губернские нотабли, в том числе даже и предводитель дворянства. Вряд ли столько публики приехало бы проститься с генеральшей Татищевой, если бы не слухи, ходко распространившиеся по заволжским весям. На лицах собравшихся, помимо уместного случая скорбного ожидания, прочитывалась еще и некоторая ажитация. Часто звучали тихонько произносимые свистящие слова «завещание» и «щенок». Вокруг мисс Ригли происходило странное движение, и чем дальше, тем оно становилось заметнее. Когда окончательно выяснилось, что завещание остается в силе, англичанка и вовсе угодила в некое подобие водоворота. Малознакомые, а то и вовсе незнакомые дамы и господа подходили к ней, произносили слова, преисполненные самого горячего сочувствия, и с любопытством заглядывали в глаза. Иные же наоборот, подчеркнуто сторонились наследницы, всем своим видом выказывая ей осуждение и даже брезгливость. Бедная мисс Ригли совсем потеряла голову и только время от времени порывалась кинуться на поиски Петра Георгиевича и Наины Георгиевны, чтобы непременно с ними объясниться. Однако Наина Георгиевна так и не вышла из своей комнаты, а Петром Георгиевичем завладел Бубенцов. Выйдя на двор, чтобы посмотреть, не едет ли, наконец, владыка, Пелагея увидела, как Владимир Львович быстро уводит растерянного Петю подальше от публики. Одной рукой придерживает за плечо, другой жестикулирует. Донесся обрывок фразы «Расследовать обстоятельства и опротестовать, всенепременно опротестовать». Впрочем, делу государственного человека хватало и без того. Утром к нему из города, сломя голову, пригалопировал нарочный, после полудня еще один. Оба раза Владимир Львович надолго уединялся с гонцами в библиотеке, после чего таинственные всадники столь же отчаянно устремлялись в обратном направлении. Видно было, что следствие по делу о пропавших головах ведется не за страх, а за совесть.